Тафур отложил перо и перечитал последние строки. Как же Кармен не волноваться, коль скоро он делает столь мрачные прогнозы? Она заподозрит, что он умалчивает о других невзгодах, или того хуже, сам ищет смерти и торопится зажечь поминальные свечи. Странно было бы, если бы он стремился к смерти сейчас, помимо того, что это вообще святотатственное желание, когда только что спас себе жизнь, когда слава и удача ожидают его на Востоке. Но об этом он тоже не мог рассказать Кармен. Он отодвинул последний лист письма и положил его вместе с теми листами, что вернули ему стражники. Почувствовав металлический привкус во рту, он подошел к окну вдохнуть свежего воздуха. Мимо гостиницы проплывала невесомая гондола, направляясь в сторону Риальто, где они высадились в полдень. Вокруг пристани царило праздничное оживление, а по большому каналу сновали разукрашенные гондолы, наполненные людьми в карнавальных одеждах. Несколько венецианцев с песнями перешли через мостик на углу улицы. Какое-то чучело в черном плаще и белой маске с огромным клювом на месте носа метнулось в одну сторону, потом в другую, пытаясь выбраться из лабиринта каналов. Тафур нахмурился. Зловещий клюв напомнил ему о Фадрике Альваресе, претенденте на руку его суженой. Он чуть отодвинул занавеску и высунулся из окна. Внизу, на берегу канала, стражники герцога продолжали мерзнуть у дверей. Ему стало стыдно за то, что он напоследок отругал кучера. Бедняга так и не понял, за что он впал в немилость. Наверное, двое других стражников тоже не виноваты. Разве что те двое, что потом отняли сумку у грабителей. Но праведники всегда платят за чужие грехи, как учит Евангелие. Он вновь почувствовал солоноватый привкус во рту. Не прилила ли у него кровь к горлу из раны? Он погладил грудь и приподнял повязку под сорочкой. Рана уже подсохла и покрылась корочкой. Он повернулся к столику, за которым писал, и его взгляд вновь задержался на лежащих перед ним листках. Он надеялся хорошенько осмотреть содержимое своей сумки по приезде в гостиницу. Хотя уже на баркасе начал с подозрением вглядываться в покорные лица стражников. Векселя герцога были черны от крови и грязи. Что же касается письма к Кармен, то его вторая страница находилась на месте третьей. В ее углу остался смазанный отпечаток указательного пальца. Кто-то читал его письмо. Холодный северо-восточный ветер надувал паруса, украшенные большими красными крестами рыцарей святого Иоанна. Флагманский корабль шел во главе конвоя, за ним следовало одно из тех судов новомодной постройки, что получили наименование «каравелл». Далее плыли пузатые караки, двухмачтовые грузовые суда, боевые галеры, рассекавшие волны длинными веслами. Арсенальная пристань и купола собора святого Марка постепенно исчезали за кормой по мере того, как впереди вставало солнце. Достигнув горла бухты, шкипер флагмана приказал пропустить вперед каравеллу, и та, словно норовистая кобылица, рванулась вперед и загорцевала на волнах. Рыбаки, сопровождавшие флотилию от самой гавани, некоторое время держались поблизости, но вскоре повернули назад к своим деревушкам, разбросанным среди болот. Несколько матросов вскарабкались на мачты, чтобы попрощаться с удалявшимся городом. Тафур стоял на корме, пока окрестные селения и темно-зеленые болота не скрылись из виду. Потом он перешел на бак, где его радостно приветствовал стоявший у штурвала шкипер. Это был рыцарь-госпитальер из Тюрингии, здоровый, как буйвол, с лысой, как колено, головой и улыбкой младенца, у которого во рту всего четыре зуба. Языку Кастилии, звучавшему в его устах чересчур отрывисто и гортанно, он научился у испанских госпитальеров, осевших на Родосе. Звали его Маркус Хорст. Шкипер передал штурвал своему помощнику и подошел к Тафуру. «Ваша милость поднялась на борт в самый последний момент. Мы уж думали, вы решили остаться в Венеции». Тафур действительно долго выжидал, прежде чем взойти на борт. Шкиперу даже пришлось звать его, потому что юнги уже убирали сходни. «Кто-то не пришел проводить вас? Какой-то ваш друг?» Шкипер лукаво посмотрел на него. «А может, дама?» Тафур покачал головой. «Кто мог провожать его, кроме стражников Дона Лоренцо? Что касается дам, то он намеревался заглушить в себе воспоминания о флорентийской Венере. Впрочем, не она была причиной его задержки на берегу. На пристани ему вновь померещились призраки, однажды уже взбудоражившие его воображение. Точнее, речь шла об одном единственном призраке — Дона Фадрике, одетом в тот же черный плащ и с белой маской на лице. Он расхаживал по берегу с видом человека, разыскивающего свой корабль. Когда юнги начали убирать сходни, Тафур потерял его из виду и уже с палубы корабля увидел, как тот удаляется в сторону галерной пристани. Мне показалось, что в толпе мелькнул один мой знакомый, но я ошибся. Шкипер был добродушным человеком, но туговатым на ухо, а, возможно, и туповатым. — Ваша милость скоро вернется назад. Увидите, какой праздник тогда вам закатят. Как вы разместились в командорской каюте? — Превосходно, ваша милость. Благодарю вас. Зовите меня брат Маркус, ваша милость. Таково мое имя в ордене. Тафур спросил, когда он сможет поблагодарить командора Родоса за то, что тот разместил его в своей каюте. Он видел его лишь мельком перед самым отплытием, возможно, в один из ближайших вечеров, если мы пристанем к берегу. Командор просил передать вам, что будет находиться на борту каравеллы вплоть до прибытия на Корфу. Он сожалеет, что до той поры не сможет наслаждаться обществом вашей милости, ибо с нами плывет еще один гость, который также требует внимания. Помолчав, Маркус смущенно добавил: «Надеюсь, вы не против того, чтобы вашим соседом по каюте был ваш покорный слуга?» Тафур заверил, что о лучшем соседстве не мог и мечтать, но в глубине души ощутил разочарование. Он надеялся, что командор просветит его относительно той части восточного побережья, что расположено напротив Родоса. Загадочный гость — это, очевидно, какой-нибудь высокопоставленный венецианский вельможа, которому его Тафура не сочли нужным представить. Неужели недавний прием в палаццо так вскружил ему голову? Поистине, в тихом омуте черти водятся, как сказала бы Кармен. Он обернулся и поискал глазами каравеллу. Белый треугольник, маячивший у самого горизонта. По правому борту флагманский корабль догоняли боевые галеры. Благодаря попутному ветру гребцы отдыхали. Тафур обратил внимание, что на их парусах отсутствуют красные кресты. — Это генуэзские корсары, — угрюмо объяснил Маркус. — Они служат нашему ордену. В иные времена они бросались в рассыпную при виде наших кораблей, а нынче охраняют наши кресты. Но в глубине души были бы рады радешеньки продать нас туркам, как поступили их соотечественники защитниками Константинополя. Тафур промолчал. От шкипера не укрылось, что его собеседник смущен. — Прошу вашу милость извинить меня. Наверное, у вас есть друзья в Генуе? — Да нет, насколько мне известно. Еще мне известно, что не все генуэзцы покрыли себя позором в этом сражении. Тафур вздохнул. — Мой отец был в числе защитников города вместе с доном Джованни Джустиниани и братьями Бучьярду, которые бились до конца рядом с императором Палеологом. Шкипер от удивления широко раскрыл рот, обнаружив единственный клык. «Простите мне эти необдуманные слова, ваша милость! Я не сообразил, что вы уже взрослый мужчина. Могу ли я узнать, как звали вашего достопочтенного отца?» «Хуан Тафур и Лусена, Идальго из Сан-Лукара. Но я не успел узнать его, как вы можете заключить из моего возраста. Да воздаст ему по заслугам Господь, и да останется он навсегда в вашей памяти, а с сегодняшнего дня и в моей тоже». Маркус с еще большей неприязнью взглянул на галеры. — Ну, тогда вам не нужно объяснять, о каком предательстве я толкую. В последние дни осады Константинополя генуэзцы с соседнего полуострова Пера открыли ворота Босфора туркам в обмен на обещание не трогать их имущество. Не удовольствовавшись этим позорным поступком, они предупредили Мехмеда о передвижении христиан, стремившихся прорвать осаду города. Константинополь пал, и с той поры военные суда султана Османской империи беспрепятственно бороздили воды Средиземного моря вместе с целым легионом пиратов и корсаров разного рода и племени от Сирии до Триполитании и от Египта до Алжира. С тех пор здесь настали плохие времена. А будет еще хуже, Маркус заметил, что Тафур не сводит глаз с генуэзских галер. Но ваша милость не должна тревожиться из-за этих разбойников. Ни один волос не упадет с головы того, кто является гостем Родоса. Ну, а если они осмелятся на какие-то козни, то будут иметь дело со мной. Шкипер с угрожающим видом погладил ремень, на котором висела его шпага. Тафур невольно бросил взгляд на его лысый череп. Казалось, еще немного, и он разглядит мозги под этой гладкой, без единого волоска кожей. Но в любом случае, когда они будут заходить в порты, желательно, чтобы Тафур не приближался к галерам генуэзцев. Никогда нельзя быть уверенным в их намерениях, даже если столкнешься с ними лицом к лицу. Рулевой начал подавать какие-то знаки. «С вашего позволения, Дон Педро, я должен вас покинуть. Не то мой помощник без меня пустит корабль на дно». Как только шкипер удалился, Тафур вновь принялся разглядывать галеры. Их серые паруса приближались по мере того, как берег убегал к югу. Люди на палубе ближайшей галеры поначалу казались песчинками и букашками, а потом уже просто крошечными фигурками, копошащимися вокруг мачт. Маленький дозорный поднялся на полубак и, заслонившись ладонью от солнца, принялся разглядывать их корабль. Тафур инстинктивно попятился, но тут же, спохватившись, вновь облокотился на перила. Если он не может разглядеть лица смотрящего с галеры в его сторону, то и тому это не под силу. Его мысли вернулись к человеку в маске, увиденному на пристани. Уж не он ли сейчас пытается разглядеть Тафура с галеры? Разумеется, это не мог быть Фадрике Альварес, сражавшийся в Берберии, разве что он вернулся в Сан-Лукар просить руки Кармен. Однако, вне всякого сомнения, незнакомец с пристани и человек, промелькнувший под окнами его гостиницы, одно и то же лицо. Это шпион. Но чей? Соперников Медичи? Уж не они ли наслали на него и грабителей? Так кто же они такие? Всего лишь несколько мгновений назад он испытывал безоглядную гордость за своего отца. Но стоило появиться этому призрачному корсару, и он вновь погрузился в раздумья, задавая себе бесконечные вопросы. Нет, ни один шпион, если он в здравом уме, не поплывет на корабле, откуда невозможно сбежать, и не станет разгуливать в маске с птичьим клювом, которая не только не скрывает его, но, напротив, привлекает к нему всеобщее внимание даже во время карнавала. С другой стороны, добрая половина команды, включая шкипера, носит черные плащи. Две тени присоединились к дозорному на носу галеры, указывая ему на большую темную тучу на горизонте. А впереди каравелла все так же рассекала гладь моря, изменившего свой цвет с голубого на темно-синий. Возможно, там начинались большие глубины. Тафур расставил пошире ноги, вцепился в перила и перегнулся через борт. Его глаза сразу словно окунулись в сине-голубые, а местами зеленоватые воды. Но вот налетела новая волна, шумом ударила в борт корабля и закрутилась вихрем, прежде чем рассыпаться на мириады брызг. «Любезная Кармен, ты вправе сетовать на то, что накануне я написал тебе столь короткое письмо. У меня нет иного оправдания, нежели усталость, преследующая меня, как оказалось, не только на суше, но и на борту корабля. Именно поэтому я так нуждаюсь в отдыхе и в то же время никак не могу уснуть. Говорят, такое случается с солдатами, попадающими на поле битвы. Они не могут лечь спать, потому что все время думают о предстоящем сражении. Я уже лег, и кровать у меня превосходная, ибо принадлежит самому командующему флотилии, и никакое сражение мне не предстоит. Но, несмотря на все это, сна у меня ни в одном глазу. Я начал рассказывать тебе о Венеции, откуда мы отплыли позавчера в пятницу. Можно сказать, что я видел ее и не видел, поскольку целый день занимался погрузкой и разгрузкой моих вещей. Рассказывают, что весь город стоит на воде, и всякое сообщение по воде же и осуществляется. Ну, разумеется, он стоит не прямо на воде, а на множестве маленьких островков, столь близко расположенных друг к другу, что они выглядят единым целым, хотя их разделяют рукава и протоки, служащие улицами и переулками. Венецианцы именуют их каналами и ездят по ним в особых лодках, называемых гондолами, которыми управляют с помощью шеста. На одной из таких гондол мой багаж был доставлен на пристань, причем я сопровождал его лично, но не из любви к подобного рода прогулкам, как ты можешь подумать, а для того, чтобы не выпускать его из виду. Охранявшие меня люди Дона Лоренцо хотели избавить меня от этих хлопот, но я им не слишком доверял, ибо по пути сюда обнаружил у них некие привычки, о коих предпочитаю не распространяться. Хорошие же вассалы у столь прекрасного сеньора. В Испании на сей счет выражаются несколько иначе. Венеция — великий город мира. Ни один из городов не покидал я с такой грустью, за исключением Флоренции и, разумеется, Сан-Лукара. Здесь, на многочисленных островах, живет 70 тысяч душ. А на пристанях и каналах ни один язык не останется непонятым, ибо сюда приплывают корабли из всех краев. Таким был в свое время Константинополь и даже превосходил Венецию по своему населению, по числу дворцов, бурлящей жизни и славе, хотя трудно представить себе, что такое возможно. 70 церквей насчитывается в этом городе, из коих я был вынужден удовлетвориться одной, но зато самой величественной из всех. Это базилика святого Марка, расположенная на главной площади рядом с морем. 5 ее куполов напоминают 5 солнц, ибо покрыты золотом, и издалека кажется, что они восстают из воды. Апсида украшена мозаикой с изображениями святых, выполнены также в золотых и голубых тонах. Говорят, что под алтарем хранятся мощи апостола Марка, перевезенные венецианцами из Александрии. Над главным входом высятся 4 огромных бронзовых коня, которых удалось вывести из Константинополя и таким образом спасти. Ибо если бы не это, то сегодня бы их не существовало. Если бы я умел передать тебе все те чувства, что охватили меня при виде этого собора, отсюда, от этой славной площади на берегу моря, говорил я себе, некогда отплыл мой отец в свое злополучное путешествие. Как раз вчера на борту нашего корабля один рыцарь с большим почтением расспрашивал меня об отце, и я невольно задумался над тем, о чем ты не велишь мне думать. Я знаю, что вряд ли доберусь живым до Константинополя, но даже если мне повезет, и даже если турки действительно предали тело отца земле, то едва ли я отыщу его могилу, ведь с тех пор минуло 20 лет. Однако тяжело жить на свете, не ведая, где покоится человек, завещавший тебе честь, имя и шпагу. От матери, по крайней мере, осталась могила. Она неподалеку от Мавританского квартала. Тафур оторвался от письма и вздохнул. Над его головой застучали башмаки юнг, разносивших похлебку матросам. Маркус настоял на том, чтобы ужин Тафуру доставили в каюту, ибо начался дождь. Нетронутая миска до сих пор стояла рядом с ночным столиком. Он вновь открыл глаза. Оказывается, он опустил перо на бумагу, и теперь на ней расплывалось большое чернильное пятно. Придется переписывать эту страницу. «Но не бойся за меня, я всегда тебе это говорю. Меня надежно охраняют рыцари святого Иоанна. Хотя мы находимся в турецких водах, сомневаюсь, что они осмелятся показаться на глаза, а уж пираты тем более, ведь у нас в общей сложности 20 кораблей, среди них 4 караки и 3 галеры, вооруженные пушками». К тому же у меня нет сейчас никакой охоты сражаться с султаном Мехмедом, и ты можешь в этом убедиться, взглянув на мои каракули. Отчасти такой почерк объясняется волнением на море, которое все не прекращается, хотя уже и не вызывает у меня такой тревоги, как поначалу. Молись за меня при святой Деве Трианской, покровительнице моряков. За эти 2 суток мы проделали около 350 миль, продвигаясь к югу по Венецианскому заливу. Дня через 2 или 3 доберемся до Корфу, который считается воротами во владение Венеции. Мы шли вдоль побережья древней Далмации, ее еще называют Склавонией, потому что то был край рабов. Тафур ошибочно выводит этимологию названия Склавония, Славония, из созвучного ему испанского слова «эсклаво» — раб-невольник. И сегодня это название тоже уместно, ибо почти весь край находится под властью турка. Это гористое и дикое побережье, населенное столь же диким по своим обычаям народом. Они светловолосы и высокорослые, как мне удалось заметить во время нашей стоянки в городе Паренцо. Мне попадались одни мужчины. Женщин я не встретил ни одной, потому что было поздно, и к тому же мы являли собой весьма грозное зрелище, благодаря нашей многочисленности и тому, что мы были вооружены. Море в этих местах очень красивого цвета, небо высокое и чистое. Правда, вчера под вечер появились отдельные облака. Из-за этих облаков мы укрылись на ночь в небольшой бухте, поскольку ожидали дождя, и он действительно пролился. И командор не захотел искушать судьбу. С величайшими трудностями удалось завести туда все корабли, ибо бухта эта оказалась весьма узкой и усеянной рифами. А кроме того, галеры, стремясь одновременно достичь безопасных мест, загородили вход в нее. Мы чудом протиснулись мимо одной из них, едва ее не протаранив. Можешь себе вообразить мое состояние в тот момент? Как знать, может, и мой отец когда-то укрывался в этой бухте. Одному Богу это известно. Он осторожно поднял перо, стараясь снова не закапать бумагу. Сквозь стенку каюты было слышно, как от корабля отчалила шлюпка, а перед этим палубные доски скрипели под сапогами госпитальеров, отправлявшихся в караул на берег. В хоре голосов выделялся зычный голос Маркуса. Все пространство коридора от порога, устланного овечьими шкурами, до следующей каюты, где спали остальные рыцари, было погружено во мрак. Он долго смотрел на свечу, покуда кончик пламени не заплясал у него перед глазами, и тут же словно что-то запульсировало в ране, но не боль, а скорее слабое жжение. Он поднес руку к груди, искоса взглянул на дверь и распустил шнурок на бархатном мешочке. Засунув туда большой и указательный палец, он извлек крохотную щепотку порошка и, поднеся ее к пламени, раздвинул пальцы. Голубой пигмент ярко вспыхнул и тут же растворился в темноте. Когда он проснулся, дождь уже перестал, хотя с потолка еще капало. Просачиваясь сквозь щели в досках, дождевые капли накапливались в неровностях потолка, а потом вдруг срывались вниз, барабаня по крышке сундучка. Тафур приподнялся на локте и утер лицо ладонью. Еще одна огромная капля размером с маслину угодила ему точно в лоб, и он окончательно пришел в себя. И тут же стал ощупывать свой камзол, пока не удостоверился, что письмо герцога на месте. Койка брата Маркуса по-прежнему пустовала. С противоположного конца коридора доносился богатырский храп кого-то из рыцарей. И вот снова те же звуки. Легкие, крадущиеся шаги босых ног над каютой. Кто-то из юнг, спавших на палубе, отправился по нужде в гальюн, но почему он снял башмаки? Шаги замерли у ведущей вниз лестницы. Если обнаружится, что юнга спустился к каютам, его ждет хорошая порка. Ну, возможно, он просто ищет место, чтобы укрыться от непогоды, под лестницей, в коридоре или еще ниже, в трюме. Тафур вгляделся в слабый просвет между шкурами, завешивающими вход, и услышал, как вдали скрипнула ступенька. Он сел на постели и, отыскав на ощупь сапоги, обулся. Новый скрип заставил его вздрогнуть, чья-то тень мелькнула в просвете между шкурами и пропала, видимо, вернувшись к лестнице. Тафур вскочил и быстро раздвинул шкуры кончиком шпаги. Он внимательно осмотрел лестницу снизу доверху и стал подниматься по ней, громко стуча каблуками, как будто ничего не слышал, но, достигнув верхней ступеньки, напрягся и одним прыжком выскочил на палубу, размахивая вокруг себя шпагой, чтобы избежать предательского удара. Но на палубе не было ни души. Здесь хозяйничал ветер. Тафур поспешил к штурвалу, надеясь увидеть там Маркуса, но обнаружил только его помощника, скорчившегося на табурете, подбородок уткнулся в грудь, руки бессильно повисли по бокам. Чуть поодаль на шканцах посапывали двое матросов. Напрасно пытался он привлечь их внимание знаками. Тогда он шагнул вперед и тут же споткнулся о какой-то куль, пробормотавший в ответ неразборчивое ругательство. Все они спали без задних ног.